хочу раз со мной, милость твоя. И если вновь я споткнусь, ты удержишь меня. Будет вечно сиять во тьме твой яркий свет. Бесконечно твоя лишь слава выше всех. От своей душой тебе дам контроль. Зажги ты изнутри меня, Бог. Стремлюсь я всегда жить в правде хваля. Контроль, зажги ты изнутри.